прошлое Рождество. Лиз снова немного помолчала и добавила чуть более спокойно. «Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я не буду делать то, что вы предлагаете. Если поставить вашего мужа в безвыходную ситуацию, он, в конце концов, совершит что-то безрассудное, а может быть и очень страшное. Я не хочу в этом участвовать». «Простите, миссис Сазерленд, мне очень жаль». «Мне тоже, миссис Арут. А теперь давайте сделаем вот что». Вместе они составили примерный список действий, которые представлялись в Вехете опасными. Лиз сразу же позвонила третейскому судье, но у него было слишком много дел. Слушание их дела он назначил только на 11 января, до которого оставалось еще 3,5 недели. Лиз решила, что пока она напишет мужу Вехеты, Арут, официальное письмо с предупреждением. «Это не поможет», — сказала Вехета, жалобно глядя на Лиз. «Вы не знаете моего мужа. Его нужно треснуть по голове молотком да покрепче. Только тогда до него что-нибудь дойдет. Но если мы поступим так, как вы хотели, пострадать можете вы или ваш сын», — отрезала Лиз. «А я этого не допущу». Она говорила столь уверенно, что Вехета заколебалась. «Будь по-вашему», — промолвила она наконец, и ушла очень расстроенная. У Лиз тоже было тяжело на душе, но она была уверена, что все сделала правильно. Следующий день был последним днем школьных занятий. После обеда Кэрол повезла детей в парк кататься на коньках. У Питера было назначено свидание с девушкой, которую он собирался повезти в кафе и в кино. И Лиз как раз прикидывала, чем занять вечер, когда в гостиной внезапно зазвонил телефон. Сначала она даже не поняла, кто звонит, голос трубки звучал пронзительно и громко, словно говоривший был близок к истерике. Лиз потребовалось не меньше минуты, чтобы понять, это Вехета Арут. Она специально отдала клиентке свой домашний телефон, чтобы та чувствовала себя увереннее, но судя по тому, как Вехета проглатывала слова, ей было далеко до спокойствия, даже относительного. «Вехета, придите в себя, скажите, наконец, что случилось», — попробовала урезонить ее Лиз, но прошло не менее 5 минут, прежде чем Вехета сумела произнести более или менее связную фразу. Суть происшедшего заключалась в следующем. Скотт, муж Вехеты, снова повез сына кататься на мотоцикле. Для прогулки он выбрал далеко не самое безопасное шоссе номер 64, проходившее по холмам к востоку от Сан-Франциско. Вехета не знала, был ли Скотт пьян или нет. Главное заключалось в том, что ребенок снова был без шлема, когда мотоцикл на полном ходу врезался в грузовик. В результате сын Вехеты получил сотрясение мозга и перелом обеих ног. Все могло закончиться гораздо хуже, если бы сброшенный с мотоцикла силой удара мальчик не приземлился на оставленную строителями кучу песка у дороги. В настоящее время Джастин, так звали мальчика, находился в центральной больнице Сан-Франциско. Что касалось его отца, то после столкновения он был теперь в той же больнице в критическом состоянии, и врачи опасались за его жизнь. Что могло утешить Лиз в этой истории? Если бы она согласилась вызвать Скотта в суд, разве это помогло бы предотвратить катастрофу? Одно вручение повестки могло занять 2-3 дня, так что ее вины тут не было, но от этого было ничуть не легче. Джастин находился в опасности, вот что имело для нее значение. «Где вы сейчас?» — быстро спросила она, оглядываясь по сторонам в поисках сумочки с документами, без которой не выходила из дома. «В центральной больнице в детской травматологии. С вами кто-нибудь есть?» «Нет, я одна», — ответила Вехета и всхлипнула. В Сан-Франциско у нее не было знакомых, и от этого она чувствовала себя вдвойне одиноко. «Я буду через 20 минут», — сказала Лиз, и повесила трубку, не дожидаясь ответа. Схватив сумочку и накинув жакет, она выбежала на улицу, радуясь тому, что не поехала с детьми кататься на коньках. Сначала она хотела отправиться с ними, но передумала.